объяснение отсутствует. На фотографиях чистые широкие улицы, аккуратные дома. Главное, ощущается какая-то легкость дыхания. Нет, кажется, тяжкого давления обязательного городского мифа, как в Питере и в Москве, с навешанными на этот миф гирями идеологии. В одной из статей в «Советском Зауралье» перечисляется список великих, чье творчество так или иначе связано с курганом. Жуковский, Пушкин, Кюхельбекер, не совсем по своей воле, Лермонтов, Чехов, Горький, Иванов, Мамин-Сибиряк, Маяковский, Есенин, Шолохов, Евтушенко, Вознесенский, Астафьев, Распутин, Каверин, Лихоносов, Василий Белов, теперь Довлатов. Несмотря на ударные дозы алкоголя, он четко соображал на огромную высоту петербургского, а тем более российского Олимпа того времени. Так легко не взберешься. Может быть, это не удастся никогда. Так, может быть, завести свой Олимп? Как это сделал Веселов, сразу и без труда ставший звездой курганского небосклона, небожителем, кумиром, законодателем моды. В поисках своего небосклона по маршруту Таллин, Пушгоры, Вена, Нью-Йорк, первой пробной ступенью был курган. Вдруг здесь сразу повезет, все сладится. Слава Богу, не повезло. Теперь только самые дотошные исследователи творчества Довлатова обнаруживают курганские страницы в сочинениях «В тихом городе» и «Дорога к славе». Имелось в виду, видимо, «Дорога к славе» Веселову. А вот еще письмецо. «Милая Люда, я до сих пор не получил от тебя никакого известия, хотя написал неделю назад». Вот почта работала. За неделю туда и назад. Примечание автора. Дела мои идут нормально, трезво и обстоятельно. Сдал два очерка в Советское Зауралье и молодой ленинец. В понедельник улечу на местном самолете в Часто-Озерье на рыбокомбинат. Они набирают людей на последний неводной и сетевой лов. Я там пробуду 3 месяца среди законченных подонков общества, то есть в самой благоприятной для меня обстановке. Предоставляется барак и кое-что из спецодежды. Оплата сдельно-премиальная. Интуиция мне подсказывает, что это хорошо. В общем, я становлюсь на некоторое время сезонником из бывшего воя. Я довольно много написал за это время. Страниц 8 романа, половину маленькой детской повести о цирке и 30 страниц драмы про Веру Панову. Мы читали первый акт местному режиссеру, пока все нормально. Пиши мне по адресу Славы Веселова, он мне переправит всю корреспонденцию. В своих воспоминаниях Веселов пишет. О нормальности дел вряд ли можно было говорить. На читку пьесы, которую мы писали втроем, я пригласил режиссера Николая Вологжанина. Наш опус ему понравился, но он заметил, что текст слишком плотен для сцены. Мало воздуха, мол, это вещь для чтения, а не для постановки. Дело обычное. Многие прозаики считали делом престижно писать пьесу. И что же? Все они создали вещи для чтения. Драматургические опыты Томаса Манна, Фьюренса, Хемингуэя, пятая колонна, сценического успеха не имели. Короткий монолог Вологжанина дал мне больше для понимания законов сцены, чем специальные труды по теории драмы. Но вот о работе Довлатова — это чистая правда. Меня всегда восхищала работоспособность Довлатова. Живой, мгновенно откликающийся на предложение выпить, он ранним утром, даже с большого будуна, уже сидел за машинкой. — Ну что ты там ковыряешь? — говорил я. — Выпей рассолу. — Да, — отвечал он, — пока лабуда, но на 3-м часу обязательно будет страница прозы. Хорошей прозы, уверяю тебя. Из этой затеи с неводным ловом ничего не вышло. Сергей отошел в кургане, в нем проснулся вкус к работе, и он улетел в Ленинград. Между тем все это делалось не впустую. Штурм курганской прессы, репетиция к штурму прессы таллинской, потом нью-йоркской. Тут не сложилось. Место кумира, законодателя литературной моды, талантливого молодого писателя, которым положено восхищаться, было занято уже его близким другом Веселовым. Но не подсиживать же друга. Довлатов, впрочем, мог бы, но вовремя почувствовал, Олимп мелковат. Но поездка-то очень важна. Довлатов, как говорится, развернул карту мира. Я бы даже сказал, раскрутил глобус и стал искать, где же тот город, в котором ему удастся стать первым. Название этой главы я придумал не сразу. Сначала маячило что-то вроде пробы пера, но нет, перо свое он давно уж распробовал. В этой главке речь идет о другом. О репетиции полета, о поиске города, где он может осуществиться полно и беспрепятственно, где нет такой толпы гениев, как в столицах, где ему удастся сравнительно быстро стать первым. Проба крыла, ну уж на этом названии, можно сказать, пробу ставить негде. Лучше скромненько. Проба весла. Глава 11. Грустные 70-е. В 70-х Ленинград вдруг как-то опустел. Праздничное оживление предыдущего десятилетия сникло. Боролись за светлое будущее, а ничего так не изменилось. Бороться с советской властью, что с сыростью, все равно как-то наползает из темных углов.